Потерялись однажды с пакетиком риска. Мои демоны жаждут тебя очень близко. Вода шумит в ван, ты на губах, падает тень. Ночь кажется странной, кажется так мы и хотели. Закрываю глаза, камера вспышит. Обратно нельзя, поднимаемся выше. Не сдерживай меня, не сдерживай. Тебя я оживаю. Не сдерживай себя, не сдерживай. Все обернулось страстью бешеной. Не сдерживай меня, не сдерживай. Только тебя я оживаю. Не сдерживай себя, не сдерживай. Все обернулось страстью. За окном усыпает, закрываю шторы, мы не засыпаем. Не забыли, как это, давай я напомню. Запускаем кометы, касаясь холодным. Картина немая, зрителей нет, мы понимаем сами. Кто поменял, чем поменял, зачем поменял сознание. Закрываю глаза, от камеры вспышек. Обратно нельзя, поднимаемся выше. Не сдерживай меня.